Глава 21. Иви. «Уходи! Кай, я не шучу, проваливай нахрен!» Я сидела рядом с чертовой дверью, крепко обхватив себя за колени и держалась из последних сил, чтобы не открыть ее. Прогнать настырного оборотня оказалось не так-то легко. Вот и сейчас в ответ на мои слова Кайден молча пнул дверь и зарычал. «Не пущу! Все равно не пущу!» Как мантру повторяю я уже 10 минут, отказываясь смотреть в лицо коту. Хватит и того, что я видела в зеркале. Глаза-щелочки, опухший нос, дорожки слез на щеках и гнездо вместо укладки на голове. Господи, я проревела все 3 часа, пока изводила себя мыслями о танце Кайдена с этой шлюшкой. Какая же я дура! Всего лишь танец, а я сама сбежала, оставила его в цепких ручках Молли. Жалела я себя качественно, проклиная доступных женщин и мужиков, которые были падки до таких сучек, и себя за глупость и доверчивость. А когда в дверь кто-то забарабанил, я побежала к ней с одной мыслью. «Кай!» «Иви! Ив, открывай!» Но, услышав его голос, неожиданно даже для себя замерла, ответила совсем не то, что хотела. «Проваливай!» Женская логика после женской истерики. «Ага». Сокрушительный удар в дверное полотно, и голос Кайдена зазвучал ниже с нотками угрозы. «Открой дверь, я хочу с тобой поговорить!» «Вали дальше танцевать! Шкура похотливая!» «Кстати, о танцах! Какого черта ты меня бросила в этом баре? Я чуть с ума не сошел, когда понял, что ты ушла!» «Да я, знаешь ли, тоже не радовалась, пока наблюдала, как ты трахаешь сучку Молли на глазах всех гостей бара!» «Я ее не тра... Что за чушь, Ив?» «Да ладно!» А со стороны это выглядело именно так, и если бы не джинсы, ты засадил бы ей прямо там, признайся, Кай. Открой дверь, Иви, клянусь, я разнесу ее щепки, если ты меня не впустишь. Но я уже закусила у дела и не хотела идти на попятную. Поэтому мы оказались в этой дурацкой ситуации. Я размазываю злые слезы, сидя под дверью, а Кай рычит на меня, стоя за ней. Иви! Очередная попытка достучаться до моего разума. И снова провальная. Только в этот раз я не отвечала. Не из-за упрямства, у меня просто не осталось сил. Мне безумно хотелось встать, открыть замок и впустить в дом мужчину, который за столь короткий срок смог покорить меня. Вот только шевелиться не получалось. Да и голос пропал. Все, что я могла, это сидеть и молча вытирать слезы, поесть, даже всхлипывать. Отчего-то во мне крепла уверенность. Стоит Кайдену услышать, что я плачу, и дверь не простоит и минуты. Я ждала его следующих слов, да даже рыка, но он молчал. Не рычал, не ворчал, больше не требовал от меня открыть ему. Сдался. Поняв, что сама прогнала того, кто был мне необходим, прекратила сдерживаться и снова горько разрыдалась. Вот только я совсем не ожидала, что спустя буквально пару минут меня подхватят сильные руки. «Маленькая, упрямая, вредная Иви!» «Кай!» Сквозь пелену слез я смотрела на самого лучшего мужчину и не верила своим глазам. «А как ты? Что?» Обошел дом и залез в открытое окно. Не мог больше слушать, как ты тут изводишь себя. Кайден одной рукой удерживал меня, а второй осторожно вытирал слезы. Он хмурился и выглядел не очень довольным, но мне было все равно. Главное, что рядом. Что не ушел. «Кай! Кайден!» Я вцепилась в него, боясь рожать руки. «Кай!» «Дурочка маленькая, зачем плачешь, Ив, м? Вот скажи мне, зачем?» «Я думала, ты ушел. Еще в баре решила, что не нужна тебе». Мужчина тихо рыкнул и крепче прижал меня к себе. «Идиотка! Надо было подойти и хорошенько пнуть меня под зад, а не убегать оттуда. Иви, как ты могла? Да я же чуть контроль не потерял, когда Родден сказал, что ты ушла оттуда злая на меня». «Родден? Кто такой Родден?» «Тот, кто играет на баду. В барабанах». «Кай, его зовут Рик». «Да мне плевать, как у вас его зовут. Это Дан, и он из моего клана». «Рик Кот? Еще один оборотень? Милый Рик, которого в городе, кажется, знают все, на самом деле огромный зверь? Да быть не может». «Да ты уж поверив, я знаю, о чем говорю. Но его мы не будем сейчас обсуждать». «Не будем?» «Нет. Я чуть не выпустил зверя в баре, когда понял, что расстроил тебя. Почему ты молча ушла?» Кай злился, я это чувствовала. но при этом он так осторожно держал меня, бережно прижимая к теплой груди. Ласковыми движениями старался пригладить мои спутанные волосы. Вытирал щеки, кончиками пальцев обводил линии лица. «Идеальный. Я подумала, что больше не нужна тебе», опустив голову, призналась в своем страхе. В ответ на мои слова грудь Кайдена завибрировала, и из губ сорвался низкий короткий рык. Перехватив меня удобнее, Кай пришел в движение. «Куда ты меня несешь?» «В спальню». Решив немного помолчать, я просто спрятала лицо в изгибе его шеи. Вот только сохранять тишину у меня долго не получилось. Как только мы вошли в комнату, Кай быстрым шагом подошел к кровати и бросил меня на матрас. Я даже пискнуть не успела, как с меня слетели домашние шорты вместе с трусиками, а несчастная футболка была просто разорвана на две части, оставляя неприкрытой грудь. «Кай, что ты делаешь?» Под диким взглядом горящих глаз мне впервые захотелось прикрыться, а еще лучше вовсе спрятаться. Я даже попыталась отползти подальше от края кровати, но была перехвачена за щиколотки. Меня быстро вернули в исходную позицию, даже тихо и весьма угрожающе рыкнули, видимо, чтобы больше не пыталась бежать. «Кай?» «Хочу показать тебе, как сильно ты мне не нужна, маленькая упрямица!» С этими словами Кай накрыл меня своим большим телом, втянул сосок в рот и сильно пососал его. «Мать моя!» Пальцы сами сжали простынь, голова запрокинулась, а с губ сорвался хриплый стон. Никогда не знала, что через сосок можно дотянуться до клитора. Нет, правда, я не сошла с ума. Ну или сошла. Но мне было безумно хорошо, и с каждым движением голодного рта огромного мужчины я чувствовала, как огненная нить связывает мою грудь с маленьким пучком нервов между ног. Кайден втягивал сосок, и пульсация на нижнем ярусе только увеличивалась. Он щелкал кончиком языка по вершине груди, а в ответ я чувствовала, как становлюсь все более влажной для него и из-за него. А ведь он больше ничего не делал. Не трогал меня, не терся своим стояком между ног, хотя мне этого очень хотелось. Не говорил, не целовал. Просто играл с одним чертовым соском. А я уже сходила с ума. Меня выгибало и подбрасывало от каждого движения его языка. Вот только под сильным телом особо не повыгибаешься. Хотела вцепиться в широкие плечи, но мои руки перехватила и сжала одна ладонь. Одна! Бугай чертов! Не имея возможности хоть как-то поучаствовать в этой странной прелюдии, я начала хныкать от желания. И, видимо, это послужило для Кайдена сигналом. Выпустив первый сосок, он легко подул на него. Прохладная струя воздуха вовсе не успокаивала возбужденную плоть, а наоборот, еще больше распалила меня. Видя реакцию на свои действия, Кайден поднял свободную руку и пальцами начал кружить по ореоле, дразня, но не давая того желанного прикосновения. «Кай?» Мой стон совпал с его атакой. Так же, как и в первый раз, Кай совершенно неожиданно втянул в рот игнорируемый ранее сосок, а первый жал между пальцами. Меня как молнией прошило. От груди прямо вниз ударил разряд, и я тихо вскрикнула. Казалось, что еще пару таких манипуляций я кончу. Вот так. Лежа обездвиженная под мужским телом, кончу только от того, как трогают мою грудь. «Кай, пожалуйста, Кай!» Я стонала, что-то бормотала, требовала и готова была умолять, но Кайден был глух к моим словам. Он точно знал, что делал, и, похоже, у него был план, как свести меня с ума своим ртом. В какой момент он отпустил мои руки? Когда его язык начал рисовать влажные узоры на моем животе? Когда он успел развести мои ноги и устроиться между ними? Я ничего не замечала, кроме острого удовольствия до тех пор, пока не почувствовала горячее дыхание на внутренней стороне бедер. «Кай!» Укус и острая вспышка, мягкое касание губами и очередной стон. Он буквально танцевал на моих нервах, удерживая на грани, не давая большего, но и не позволяя даже задуматься о своих действиях. Первое касание губ самого сокровенного, и я уже кричу. Удар языка по клитору, как щелчок кнута, и меня выгибают дугой над кроватью. Одно длинное движение языка, из губ снова срывается его имя. Когда Кайден решил пососать маленький комочек плоти, под веками у меня вспыхнули звезды. Невыносимо. Так много. Так остро, так... Охренеть, как хорошо! Но за мгновение до того, как я взорвалась бы долгожданным оргазмом, хитрый кошак спустился ниже и проник в меня языком. Раздвигая языком упругие стенки, он проник так глубоко, как только мог, и замурчал. «О, боже, Кай!» — затыхалась я от восторга. «Что ты? Господи, как хорошо! Как же чертовски хорошо!» С каждым моим словом вибрация усиливалась, даря новые необычные ощущения. «Кайден, ты как вибратор, только в 1000 раз лучше!» В полубреду прошептала я, и он снова остановился. «Черт! Просто взял и остановился!» «Что такое вибратор, Ив?» Запутав пальцы в его волосах, я, не отдавая отчет в своих действиях, потянула его назад туда, где он так потрясающе ощущался. «Я тебе потом покажу. Обязательно покажу, только не бросай меня сейчас. Не останавливайся!» Извиваясь и приподнимая бедра, уговаривала вернуть свой волшебный язык и продолжить начатое. И Кай послушался и сделал даже много круче. Наклонившись, пробежался языком между влажными складочками и остановился на клиторе. Громкий мурлыкающий звук раздался в комнате одновременно с тем, как в меня вошли два его пальца, а следом раздался мой крик. Мощная волна удовольствия накрыла меня, будто цунами. Под руками трещала ткань. Тело выгнулось дугой, а в голове воцарилась полная тишина. Для меня не осталось ничего, кроме чувства, как в меня медленно, но неумолимо входит горячий и такой желанный член, продлевая мой оргазм и делая все ощущения еще более яркими. «Кай! Кай!» То ли кричала, то ли шептала его имя, не сразу услышав, что в ответ он повторяет одно и то же. «Иви! Моя Иви! Моя!» С каждым ударом бедер с его губ срывалась «моя», выжигая это слово у меня в душе, клеймя собой. «Да, его! И хрен кто посмеет его у меня отнять!» Ведь и он теперь мой. После второго сокрушительного оргазма, в этот раз разделенного с Кайденом, я лежала, тесно прижатая к горячему телу и пытаясь прийти в себя. Должна отметить, что делать это, когда на ухо тебе мурлычет огромный кот в теле мужчины, в 1000 раз приятнее. Этот звук, ставший уже родным, как якорь, удерживал меня в сознании, не давая заснуть. «Больше никогда не говори, что ты мне не нужна, слышишь?» Теплые губы трепали мочку моего уха, вызывая улыбку. «А ты не танцуй со всякими сучками», — наконец-то заставила себя говорить. «Мне было очень неприятно, Кай, правда?» «Извини, маленькая, я не знал. Даже подумать не мог». Я уже хотела признаться, что сама виновата, и мне не стоило трусливо убегать с мыслями, что меня предали. Но телефон, валяющийся где-то на полу, разразился трелью мелодии, стоявшей на отце. «Это папа. Я должна ответить». Быстро чмокнув Кайдена в губы, я свесила с кровати в поисках трубки и не смогла сдержать улыбку, услышав довольное ворчание за спиной. Кажется, кому-то понравился вид моей оттопыренной попки. «Да, пап?» Нашарив телефон под кроватью, приняла вызов. «Иви, я буду у тебя через 10 минут». Голос отца звучал сухо, я бы даже сказала зло, и это убило все игривое настроение. «Вы мне нужны оба. Передай зверю, у меня плохие новости из его клана». «Пап?» «Все расскажу, как приеду. И, Иви, я буду рад, если вы встретите меня одетыми. Оба!» Отец сбросил вызов, и я замерла на краю кровати, непонимающе глядя на сотовый. «Ив, что случилось?» Кай придвинулся ко мне, обняв осторожно, отобрал телефон. «Что-то с Биллом?» — Не знаю. Ничего не поняла. Он сказал, что едет сюда, у него плохие новости. Поймав спокойный взгляд желтый глаз, судорожно вздохнула. — Кай, я боюсь. — Все будет хорошо. Мы совсем справимся, слышишь? Мы с Биллом не дадим тебя в обиду. — Да, они не дадут. А кто защитит их? И что делать мне, если интуиция буквально кричит, с приездом отца ничего уже не будет так, как раньше? Папа вез плохие новости. Очень плохие. Я это точно знала, но я даже не могла представить, насколько все окажется ужасным. Открывая дверь, я все еще надеялась, что все не так плохо, как я себе выдумала. Но, встретив потемневший, пустой взгляд отца, поняла, все гораздо хуже. Билл молча прошел на кухню, также молча достал бутылку бренди, которую держал в одном из шкафчиков для себя, и, не утруждая поисками стаканов, выпил из горла. «Па?» Мы с Кайденом стояли рядом, настороженно наблюдая за отцом, но он не реагировал на наши взгляды. Просто положил на стол сверток и продолжил пить, будто нас тут не было. Покосившись на отца и переглянувшись с Каем, я подошла к столу и осторожно, будто там могла быть бомба, развернула хрустящую бумагу. Передо мной стояла резная шкатулка. Рядом с ней упал сложенный лист белой бумаги. Развернув записку, я вчитывалась в строки, написанные знакомым почерком, тогда как Кайден открыл крышку шкатулки, что-то шипя сквозь зубы. Сосредоточившись на написанном, я не сразу поняла, что говорит Кай. «Лу, это вещи Лу. Откуда они у тебя, Билл? Это же видящие кланы, это ее вещи. Отвечай, черт возьми!» Я успела схватить его за руку за мгновение до того, как Кайден бросился на моего отца. Подняв к нему лицо, я смогла прошептать. «Это вещи моей ба, Кай. Она умерла. Кажется, ее убили по приказу твоих старейшин». Шок на лице сильного мужчины, моего мужчины, было последним, что я увидела перед тем, как потерять сознание. Отключившись от реальности, я не услышала дикого рева, наполненного болью. Не чувствовала, как меня, подхватив на руки, отнесли в гостиную. Как и не отреагировала на отчаянный шепот. «Иви, вернись ко мне, Ив!» Слишком много переживаний за один день. Слишком много всего. Я просто не справилась.